поскольку конечный продукт представлял собой более чем на 90% углерод, атомы которого уложены в точнейшую кристаллическую решетку, башня обзавелась еще одним популярным прозвищем – «Алмаз весом в триллион тонн». Ассоциация ювелиров со штаб-квартирой в Амстердаме сочла своим долгом пояснить, что а. Супернить не имеет с алмазом совершенно ничего общего. Б. Если бы она была алмазом, вес башни составил бы 5×10^15 каратов. Как ни измеряй количество перерабатываемого материала в каратах или тонах, оно было чудовищным и требовало от персонала внеземных станций не только предельного напряжения сил, но и незаурядного мастерства. Автоматические рудники, орбитальные заводы, сборочные конвейеры в условиях невесомости, чтобы создать их, понадобилось все инженерное искусство, по крупицам накопленное человечеством за 200 лет космической эры. Компоненты будущей башни, типовые детали, каждая в миллионах экземпляров уже начали поступать на исполинские склады, дрейфующие на орбите. Затем роботы-монтажники примутся наращивать башню звено за звеном в двух противоположных направлениях, вниз к Земле и одновременно вверх, в сторону орбитального якоря, тщательно наблюдая за равновесием системы в целом, а также за тем, чтобы конструкция в поперечнике постепенно худела от синхронной орбиты, где она будет подвержена максимальным нагрузкам как вниз, так и вверх. По завершении работ весь строительный комплекс будет выведен на точно рассчитанную траекторию и перебазируется на Марс. Этот пункт договора вызывал теперь запоздалые сожаления у земных политиков и финансистов, осознавших наконец-то исполинские возможности, какие сулит космический лифт. Марсиане выторговали себе немалые выгоды. Да, бесспорно, возврата своих капиталовложений им придется ждать лишние 5 лет. Зато потом они станут монополистами космического строительства не менее чем на десятилетия. Морган давно и не без основания подозревал, что башня Павонис окажется первой, но не единственной. Марс был словно специально создан для возведения орбитальных подъемников, и марсиане не были бы марсианами, если бы не воспользовались этим. Но и тем лучше для них. Хотят сделать свою планету центром межпланетной торговли? Пусть делают. А у Моргана полным-полно собственных забот, и к иным из них он до сих пор еще и не подступался. В самом деле, башня при всей своей грандиозности – это лишь опора для технических систем много большей сложности. Каждая из 4 сторон башни должна нести на себе 36 тысяч километров путей, рассчитанных на эксплуатацию при небывалых доселе скоростях. Это, в свою очередь, означает сверхпроводящие силовые кабели, тянущиеся во всю длину сооружения, и мощнейшие термоядерные генераторы – под контролем хитроумной сети взаимозаменяемых компьютеров. А верхний вокзал, где будет осуществляться пересадка пассажиров и перевалка грузов из капсул на борт пришвартованных здесь ракет. Взятый сам по себе верхний вокзал тоже представлял собой комплекс головоломных инженерных задач. Как, впрочем, и промежуточная станция. Как и земной вокзал, который лазерные лучи выжигали в толще священной горы. А в придачу ко всему этому предстояла еще и операция по тщательной очистке ближнего космоса. В течение 200 лет на околоземных орбитах скапливались спутники всех типов и размеров, от потерянных болтов и гаек до целых космических городов. И теперь приходилось принимать во внимание все орбиты, когда-либо пролегавшие ниже предельной высоты отметки башни, практически – любая из этих орбит могла создать для нее угрозу. 3/4 того, что носилось ныне вокруг Земли, составлял хлам, всеми давно позабытый. Теперь каждую крупинку такого хлама надо было выследить и убрать с дороги. К счастью, для этой цели как нельзя лучше пригодились древние орбитальные крепости. Их радары, призванные нащупывать ракеты противника в минимальные сроки и на предельных расстояниях, без труда выуживали из мрака мусор, сохранившийся с первых лет освоения космоса. Мелкие спутники уничтожались лазерными ударами –